Глава 10. Центр Серой Земли, ее столица – великий город Ихарий. Центр Ихария – правительственная резиденция, каменная громада Проманцери Царука. Центр Проманцери Царука – зал совета, имеющий форму правильного 12-гранника. Сегодня здесь собрались 7 действующих и 4 потенциальных члена Совета 12. Но по окончании заседания Совет, кровь из носу, должен быть укомплектован полностью. Он и так слишком долго пребывал неполным. Скамейки вдоль стенки шат колдунами, и каждый носит красный плащ. Через пару часов один из них переоденется в серый. Ванесса Ли уселась в свое кресло с цифрой 4 и попросила Хубаксиса принести что-нибудь промочить горло. Официантов поблизости не было. Простолюдинам запрещено присутствовать на заседаниях совета. Разрешено только колдунам и тем, кто может быть к ним приравнен. Например, Джинну. Остальные кресла уже заняты. Криол мрачно восседает под номером 1, он недоволен, его оторвали от работы. Тивилдорм что-то устало ворчит под номером 2, он беспокоится, что на 12 место до сих пор нет достойных кандидатов. Шамшудин пьет кофе под номером 3, он спокойный и невозмутим, как чернокожий Будда. Лот Гвайдеон шарит взглядом по залу под номером 5, он пользуется возможностью и запоминает присутствующих колдунов в лицо. Маршал Хабокин поглаживает свой крюк под номером 6, он тоже изучает колдунов, оценивает каждого из них. Клевентин мягко улыбается под номером 7, и никто не знает, о чем он думает. Профессор Лакластарос, Асанта Шторм, Рорк Машинист и Мурок Вивисектор пока что ожидают на общих скамьях. Вопрос с ними уже решен, но официально они еще не входят в Совет 12. Однако места уже приготовлены. На 4 креслах лежат новенькие серые плащи, специально пошитые для тех, кто сюда сядет. Лишь 12-е кресло до сих пор не знает, кого ожидать. Асанта и Рорк уже видели друг друга, но поговорить им пока что не довелось. Сейчас они сидят на противоположных концах зала и сверлят друг друга злющими взглядами. Стальное лицо Рорка аж нагрелось от ненависти. «Полагаю, мы можем начать?» – проскрипел Тивилдорм, поворачиваясь к Криолу. «Начинайте!» – махнул рукой маг. «Я все равно не знаю, какие у вас тут ритуалы». «Никаких. Мы просто... А это кто такой?» Взгляды всех присутствующих сомкнулись на крохотной белой фигурке, шествующий между кресел. Совершенно невозмутимый Длик нес на спине стопку тончайших бронзовых табличек, связанных ремешками. Ничуть не смущаясь присутствия десятков могущественных колдунов, Кииг Альбинос подошел к креслу Криола, снял со спины таблички и легким движением запрыгнул на подлокотник. «Продолжайте», — вежливо попросил Длик, усаживаясь возле мага. «Не хочу вас отвлекать». Криол одобрительно хмыкнул. А вот в рядах колдунов зашумели, возмущенные такой бесцеремонностью. Хабокин, узнавший старинного приятеля, весело расхохотался и отсалютовал ему крюком. Что же до Тивилдорма? Тивилдорм впился призрачными ладонями в подлокотники и произнес так хрипло, словно его душили. Ты же белый Кииг! Это констатация очевидного факта, подтвердил Длик. Мой цвет и видовая принадлежность не являются секретом. Но ты же ведь тот самый, который победил в единоборстве Казарина-мудреца!» – процедил Тивилдорм. «Я прекрасно помню, в каком состоянии он был, когда вернулся из Рандраха!» «Победил?» – задумался Длик, словно что-то припоминая. «Ну, я бы не сказал, что я его победил. Мы не считаем себя вправе причинять вред живым существам. Я всего лишь убедил его оставить нас в покое. И это было очень давно. Я был молод, Казарин был молод». Ванесса удивленно посмотрела на этих двоих и спросила. «Мистер Тивилдорм, вы что, знакомы с мистером Дликом?» «Не знаком», – нехотя ответил колдун-призрак. «Но наслышан. Это белый Кииг. Когда-то он считался сильнейшим из колдунов этого мира». «Я никогда не называл себя колдуном», – возразил Длик. «Я художник, и только-то. Я люблю рисовать, и у меня неплохо это получается. Это не делает меня колдуном, особенно после того, как я перенес свою картину жизни». «На мою грешную шкуру!» — закончил вместо него Хабокин. «Я с тобой век зато не расплачусь, друг сердешный!» «Это была всего лишь мелкая услуга», — покачал головой Длик. «Мы просто вернули долг». Колдуны зашептались, пораженные до глубины души. Все здесь слышали о Киигах, о их странной магии и о татуировках, что они нанесли гренадерам мертвой головы. а самые старые даже помнили, как Казарин мудрец однажды сказал, что серая земля никогда не должна ссориться с киигами, и особенно с тем из них, у которого белая шерсть. Длик перебрался на подлокотник Абокина, и старинные приятели принялись вполголоса беседовать. Мертвый маршал о чем-то тихо рассказывал. Длик с любопытством слушал, время от времени вставляя свои комментарии. Совет 12 же перешел к утверждению новых членов. Первым в центр зала просеменил профессор Лакластарос. Он чувствовал себя ужасно неловко, сидя среди серокожих людей в красных плащах, и вышел вперед с большим облегчением. Креол представил профессора и тут же вскинул руку, голосуя «за». Мигом спустя к нему присоединились Ванесса и Лот Гвайдеон, еще чуть позже остальные четверо членов совета. Лакластарос надел подготовленный для него серый плащ маленького размера и не без труда вскарабкался в кресло с цифрой 8. Следующими вышли Асанта Шторм, Рорк Машинист и Мурок Вивисектор. Креол потребовал не разводить бюрократическую волокиту и принимать всех гуртом. Великий гидромант, техномаг и биомаг выжидательно уставились на новый состав совета, причем Асанта с Рорком ухитрялись коситься еще и друг на друга. «Надо же, как бывает», — процедил Асанта. «Даже после всего, что случилось, я не сумел от тебя избавиться». «Взаимно!» — лязгнул стальными челюстями Рорк. «Но в этом есть и положительная сторона». «Какая?» «Я все-таки смогу убить тебя собственными руками! Ка-ка-ка!» «Я буду первым», — пообещала Санта. «Тишина!» — прошипел Тевилдорм. «Так что скажете, мои почтенные товарищи, принимаем ли мы этих троих в наши ряды? Позволяем ли повторно занять места в Совете 12? Лично я считаю, что их колдовские способности и профессиональные навыки будут весьма-весьма нам полезны. Голосую «за». Все ждали решения Креола, но как раз он особо не торопился, дожидаясь, пока выскажутся остальные. Профессор Лакластарос нерешительно откашлялся. «Должен признаться, я еще плохо разбираюсь в этой системе. Я не политик, поймите. Я несколько удивлен, что в правительство избирается робот, автомат, как вы их здесь называете». «Я технолич», — возразил Рорк, догадавшись, что говорят о нем. «Это большая разница». «Простите, если обидел. В общем, я не знаком ни с кем из этих уважаемых господ, поэтому не считаю себя вправе голосовать за или против. Я воздержусь, с вашего позволения». «А я голосую за», — негромко произнес Клементин. «Полностью согласен с владыкой Тевилдормом». «Я тоже за», — вскинул кверху ладонь Хабокин. «Много наслышан об этих троих, а кое-кого и лично в бою повидал. В ремесле своем мастаке будем думать. А что раньше супротив нас воевали, так вот пусть теперь вину и загладят. Кто старое помянет, тот первый дурак». «Я за», — коротко сообщил Шамшудин. «Мой голос поддержит святого Креола, каким бы ни было его решение», — произнес Лот Гвайдеон. Креол посмотрел на Ванессу, та заерзала в кресле, понимая, что осталась в одиночестве, и сердито поинтересовалась. «А вы уверены, что эти трое, что мы можем им доверять?» Из кресел не донеслось ни звука. Никто не был полностью уверен. Все понимали, что это решение несет определенный риск, но никому не хотелось разбрасываться ценными кадрами. Вместо членов совета вдруг заговорил Мурок Вивисектор. Он слащаво улыбнулся Ванессе и сказал: «Не знаю, как мои дорогие коллеги, а лично я очень признательна за второй шанс, деточка. Поверьте, вы можете полностью на меня положиться. Лишь позвольте мне и дальше выращивать моих милых деток. Больше мне ничего не нужно». «Если мне вернут командование флотом, я буду полностью удовлетворен», — хмуро подтвердила Санта Шторм. «Владыка Креол, вы рассмотрели мой проект?» — проскрежетал Рорк Машинист. «Ваш проект был признан заслуживающим внимания», — ответила вместо Креола Ванесса. Именно она полночи читала бумаги, которые прислал этот технолич. «Мы решили дать добро». «В таком случае у вас не будет более преданного слуги», — потер стальные ладони Рорк. Ванесса вздохнула и молча подняла руку, голосуя «за». Креол обвел взглядом зал. 5 «за», 1 воздержался, еще один пока что не проголосовал. Голос Креола уже ничего не решает. Теоретически. На самом деле нередко бывало так, что глава совета голосовал против большинства, и все остальные вдруг резко меняли свое мнение. Но сейчас Креол не собирался так делать. Он растянул губы в улыбке и поднял руку. Асантер, Орк и Мурок облегченно выдохнули и направились к своим новым креслам. Мурок, будучи человеком скромным, к 11-му, а вот Асанта с Рорком, не сговариваясь, шагнули к 9-му. Встав возле него, они одновременно схватили лежащий там плащ. «Ага, а размерчик-то мой», — осклабился Асанта. Рорк, в новом теле, оказавшийся на целую голову выше гидроманта, разочарованно заурчал. «Мы распределили вас в том же порядке, в каком вы были в прежнем Совете 12-ти», — холодно произнес Тевилдорм. «Надеюсь, это не вызовет никаких осложнений». «Никаких осложнений», — уселся в кресло 10 технолич. «Рорк, машинист, готов приступить к работе». Теперь пустующим осталось одно единственное кресло. Криол вздохнул и подпер щеку кулаком. 26 красных плащей, и надо выбрать среди них самого лучшего. Скучно, скучно, скучно. В течение следующих 2 часов красные плащи один за другим проходили на середину зала и вкратце рассказывали о себе. Некоторые сразу брали самоотвод, та же Кебракия Мудрая, тот же Тарай Жизнь. Этих двоих Криол выслушал с особенным недовольством. Кого-нибудь из них он взял бы в совет без раздумий, но выбирать оставалось из остальных. Вот Мангор Вулкан, лучший пиромант, толстый, краснощекий, с обильной плешью, любит выпить и покушать, всегда весел и жизнелюбив. А вот Рютаро Айсберг, лучший криомант, худой, бледный, с длинными седыми волосами. Мрачен, как туча, смотрит на всех ледяным взглядом. В Ларийской войне потерял сына, Реймаку Балетмейстера, и до сих пор не оправился от потери. Делиль Ураган, лучшая романтка, глядит только на мужа, на своего любимого Асанта, а тот глядит на нее. Делиль совсем не нужно место в Совете 12, она и без того не сказано счастлива. Астила Керамика, лучшая геомантка, сестра-близнец покойного Васа Глыбы, и почти так же выглядит. Если не знать, что это женщина, ни за что не догадаешься, настолько она высока и широкоплеча. Верус Паук, лучший бестиолог, сморщенный плюгавый старичок, кутающийся в плащ, как старуха в шаль. Верус не любит находиться на людях, ему бы куда-нибудь, где темно и тихо. Он редко выходит из дома. Его чувство разделяет Себастиус Трансмутатор. Вытащенный из своей лаборатории, он дико озирается по сторонам, не понимая, кто все эти люди, чего им от него надо. Лучший алхимик Серой Земли не может сейчас даже говорить членораздельно. Из его глотки врываются какие-то подвывания. Кадера Ясновидящая, лучшая телепатка. Вот она смотрит гордо, полной уверенности в себе. Она знает, что является основным кандидатом. Те, кто лучше нее, уже отказались. У совета нет особого выбора. Архенбух никто. Лучший теневик. Приходится вглядываться, чтобы разглядеть его. А разглядев, постоянно напоминать себе, что вот он, стоит в 2 шагах. Иначе мозг просто отсеивает это туманное пятно, отказываясь видеть в нем человека. Какой еще человек? Где? Это просто обман зрения, здесь никого нет. Вот Молдавия Пушистая. Лучший биометаморф. Даже сейчас с ног до головы покрыта мягким переливающимся мехом, а ее лицо больше похоже на кошачью морду. Многие подозревают в ней оборотня леопарда, и очень может быть, что это правда. Однако спрашивать у самой Молдавии лучше не стоит. Оборотничество в Серой Земле считается постыдным, добровольно в нем никто не сознается. О ее отце, покойном Бардене Звере, тоже ходили такие слухи, и он 3 раза дрался из-за этого на дуэли. Вот 3 лучших колдунов-боевиков. Кмер Простой, Ксар Могильщик и Клар Гаситель. Отец и 2 сына, они всегда вместе. Увидишь одного, где-то рядом остальные. Все 3 очень похожи. Невысокие, коренастые, широкоплечие, с квадратными лицами и носами картошками. Только и отличие, что у Ксара и Клара волосы пепельного оттенка, а у Кмера совершенно седые. Уровень силы у всех тоже примерно равный. Отец превосходит сыновей, но лишь самую чуточку. А вот Тоскурита Кипяток. Знаменитая красавица Серой Земли, разбившая столько сердец, сколько мужчин ее видели. Ей уже за 40. Но она тщательно следит за собой, использует биомагическую медицину, а потому выглядит от силы на 25. Однако красотой и роскошными формами Тоскурита славна куда больше, нежели колдовскими способностями, так что серый плащ ей носить рановато. А это Хамбардук Табун. Прославленный телекинетик и доппельмастер, распорядитель Великой Арены и почетный председатель колдовской турнирной лиги. Вот уже много лет он занимается организацией и проведением дуэлей и спортивных соревнований. Со своей работой справляется как нельзя лучше, но для Совета 12 этого недостаточно. Дальше пошли малоизвестные колдуны. Янг Великан, Маргам Пресс, Кайкидрал Мусор, Ивасир Станок, Майто Смола и Сачира Бутерброд. Никто из них не прославился ничем особенным, никто не может всерьез претендовать на место в Совете 12. Может быть, лет через 10, но точно не сейчас. Последними вышли личи. Ликая – трупная гниль и Балитриан – кладбище. Первая – кошмарная полуразложившаяся старуха с отпадающими кусками плоти. Второй – вовсе голый скелет, облаченный в роскошные одежды. Не мудрено. Ликая прожила уже 300 лет. Балитриану перевалило за 400. Маркоттабок безмозглый, которому было всего 150, рядом с ними смотрелся мальчишкой. Несмотря на то, что Ликая и Балитриан очень сильные колдуны, их кандидатуры даже не рассматриваются. Согласно давней традиции, личи не могут состоять в Совете 12. Официально это правило нигде не оформлено, но о нем знают все. Вообще, в истории Серой Земли насчитывается не так уж много личей. Ведь личем может стать только очень сильный некромант, любой ценой жаждущий вечной жизни и не желающий попасть в Совет 12. А такие появляются не каждый день. Всего у серых было 7 личей. Но только Балитриан кладбище и Ликая трупная гниль живы по сей день. Маркоттабок безмозглый 3 месяца назад был сожжен и развеян по ветру паладинами. Мексвифиль мертвец 30 лет назад был взорван в Коридоше. Денеклоп мрачный 50 лет назад был проглочен и переварен океаническим червем эйстов. Чадрадаксен развалюха 180 лет назад сгорел дотла на дуэли с пиромантом в красном плаще. И есть еще старейший лич из всех. Великий Стагирлус Костяной. Именно он 700 лет назад придумал способ обрести эрзац бессмертия в виде нежити. Формально Стагирлус жив по сей день, однако давно утратил человеческий облик и был лишен колдовского плаща. Сейчас этот древний мертвец представляет собой верхнюю половину черепа и ничего больше. Он не может двигаться и говорить, а в связи с этим сильно ограничен и в колдовстве. Совет 12 в свое время долго обсуждал вопрос Стагирлуса и в конце концов решил, что позволить подобному предмету носить красный плащ будет просто анекдотичным. Последние 20 лет Стагирлус Костяной живет у одного из своих потомков. Тот прикрепил предка к посоху и везде таскает с собой. Несмотря на отсутствие рук и речи, кое-что Стагирлус все еще может. По-прежнему с легкостью поднимает мертвецов, убивает взглядом, насылает на врагов безумие. Из него получился очень полезный артефакт. После личи остался только Рорт-отец, единственный колдун, явившийся на заседание миражом. Нелюдимый старик, он наотрез отказался даже приехать в Ихарий, не говоря уж о том, чтобы надеть серый плащ. И очень жаль, поскольку Рорда некоторые считают сильнейшим красным плащом на данный момент, даже более сильным, чем Кибракия, Тарай и Кадера. Однако точно это неизвестно, поскольку он уже много лет не покидает своего замка у подножия Темных гор, ни с кем не общается и никого не принимает. Когда-то Рорт-отец был славен на всю страну, и многие прочили его в Совет 12, но потом у него случилась трагедия. В один день Рорт лишился всей семьи, жены, 3 сыновей и маленькой дочери. Никто не знает, как именно это произошло, но после того случая Рорт сломался. Он полностью замкнулся и подверг себя добровольному заточению в родовом поместье. 2 с тех пор его вызывали на Совет 12, и оба раза он являлся миражом, говорил глухо и неохотно, не глядя в глаза другим колдунам. Рорт-отец полностью выгорел. «Все?» – спросил Криол. «Это все?» «Да, вроде бы все», – неуверенно произнес Тевилдорм, водя взглядом по залу. 23, 24, 25. Но должно быть 26. Где 26-й?» «Я 26-й», – раздался тихий голос. То есть 26-я. В круг вступила девочка-подросток в красном плаще. Ванесса недоверчиво посмотрела на нее. После встречи с Тараем жизнь, она готова была ждать чего угодно. Наверняка этой колдунье на самом деле 90 лет, и она лишь из прихоти выглядит такой маленькой. Однако нет, ничего подобного. Уже минуты спустя выяснилось, что ей действительно 15 лет. Дейлориана Агония. Настоящий феномен. Вундеркинд от колдовства. Она поступила в Ихарийский гимназий 6 от роду, к 9 ухитрилась его закончить, а затем каждый год меняла плащи, пока не добралась до красного. Совершенно уникальный случай. Внешность у Дейлорианы тоже уникальная. Она ничуть не похожа на уроженку Серой Земли. Лунно-белая кожа, темно-оранжевые глаза-щелочки и багрово-красные волосы, выглядящие так, словно их вымазали свежей кровью. Нетрудно догадаться, что Дейлориана – полукровка, потомок одного из демонов Ленга. Надо сказать, колдуны-полукровки стали очень серьезной проблемой. Некоторые сразу же взбунтовались и даже вызвали несколько неприятных инцидентов. Особенно тяжело пришлось Старатсира кишечникам. Другие, напротив, выказали демонстративную радость по поводу смены власти. но искреннюю или поддельную сказать трудно. Ясно только, что доверять полностью никому из них нельзя. Последние два месяца Кадера Ясновидящая занималась почти исключительно тем, что просеивала полукровок частым ситом, выясняя, кого можно оставить, а кого придется устранять. Некоторые дети демонов уже были отправлены с ее подачи в Парманцери Хилери, кошмарную тюрьму для особо опасных преступников. Однако Дейлориана Агония была признана надежной. Насколько вообще колдун может быть надежным, конечно. Во всяком случае, в мятеже Турацира она не участвовала, хотя тот отчаянно пытался привлечь ее на свою сторону. Внук Тахима Тьмы умолял Дейлориану поддержать его, защитить священный культ древних, но красноволосая девочка даже не соизволила ответить. В отличие от других полукровок, демонической крови в Дейлориане не половина, а никто не знает, сколько именно. Она дочь Асмодеи Грозной, которая, в свою очередь, была дочерью Гилала, архидемона Лэнга. Но имя отца Дейлориана никому не известно. Он с равным успехом может быть как человеком, так и демоном. Асмодея Грозная родила дочь втайне ото всех и лишь годом спустя представила семье. Дейлориана Агония в гробовой тишине подошла к Креолу, посмотрела ему в лицо и равнодушно спросила. «Так это ты убил мою мать?» «Да», — криво усмехнулся маг. «Что ты хочешь сказать по этому поводу?» «Нет». «Тебе что, все равно?» — подозрительно прищурился Креол. «Все равно». На скамейках зашептались красные плащи. Дейлориана в своем стиле, вечно холодная, как мраморная статуя, никогда не повышает голос, ко всему безразлично. Кажется, что она полностью лишена эмоций. В отличие от остальных, Дейлориана стояла перед советом дольше 10 минут. Креол сканировал ее ауру с таким тщанием, словно препарировал редчайшее животное. Смуглое лицо мага искажалось в раздраженных гримасах. Он изо всех сил пытался понять, что же за существо перед ним, но у него никак не получалось. «Что ты умеешь?» – наконец прямо спросил Креол. Дейлориана безразлично пожала плечами. Лицо мага начало чернеть. Эта наглая мелочь, несказанная, его взбесила. Да и вообще, его всегда раздражали дети. Ребенок-колдун. Что может быть отвратительнее? Разве что глисты. Да и то сомнительно. Так и не добившись ничего путного от Дейлорианы, Креол приказал ей убираться с глаз долой. Все такая же равнодушная девочка-колдунья уселась на скамейку между седенькой старушкой Сачирой и свиноподобной толстухой Майто. 11 серых плащей принялись совещаться, решая, кого из присутствующих принять в свои ряды. Креол угрюмо хмурился, не в силах остановиться на ком-то одном. Ванесса тоже озадаченно кусала губу. Судя по всему, сильнейшая из нынешних красных плащей – Кибракия Мудрая, но она наотрез отказывается. Чрезвычайно силен Тарай Жизнь, но и ему это неинтересно. Себастиус Трансмутатор – несомненный гений, но с головой у него изрядные проблемы. Рорт Отец в былые времена был великим колдуном, но сейчас он просто пустая оболочка. Способности Дейлорианы Агонии потрясают, но ей всего 15 лет, и у нее крайне сомнительное происхождение. Кто же остается? Остаются Верус Паук и Кадера Ясновидящая. Среди тех красных плащей, что хотят и могут надеть серый плащ, эти двое наиболее подходящие. Креол долго переводил взгляд с одного на другую и недовольно морщился. Честно говоря, в сравнении с теми же Клевентином, Асанте, Руорком и Муроком эти двое слабоваты. К тому же Верус уже очень стар, его лучшие времена позади. Кадера. Кадера сравнительно молода и очень амбициозна. Пожалуй, она действительно самый логичный кандидат. Но Креолу почему-то не хотелось вводить ее в совет. Не нравилось ему что-то в этой женщине. Очень уж она лебезила перед ним, очень уж заискивала, очень уж старательно изображала преданность. Лицом, словами, жестами, даже аурой. Но Креол подсознательно чувствовал фальшь. И вообще, он всегда с подозрением относился к зрящим. «Да...» – процедил Креол, разглядывая субтильную колдунью. «Какие будут предложения?» «Получается, на совете теперь 5 серых?» – задумчиво произнесла Ванесса. «Если взять еще одного, будет 6». «Да?» – пожевал губами Креол. «И кого же ты тогда предлагаешь?» Ванесса повела глазами, указывая на... Креол проследил за ее взглядом, и его губы растянулись в улыбке. «Чрево Тиамат, а это выход!» – пробормотал он. «Эй, полотенце!» «Ты это мне?» – повернулся Длик. «Тебе, тебе! Хочешь вступить в совет 12?» В зале стало так тихо, что стало слышно, как бьются сердца. Серые плащи воззрились на Креола удивленно, красные – ошеломленно, Кадера Ясновидящая – яростно. «Можно!» Подумав пару секунд, согласился Длик. «Но без прозвища. Я не испытываю потребности в именах и кличках. Я просто Длик». Тишина взорвалась бешеным шумом. Красные плащи повскакивали с мест, протестуя, топая ногами, выкрикивая что-то нечленораздельное. Кадера, ясновидящая напротив, упала на скамью, дрожа в приступе дурной злобы. Все ее мечты и надежды только что были растоптаны. А вот серые плащи от души веселились. Шамшудин хохотал и хлопал в ладоши, Хабокин размахивал над головой треуголкой, счастливый за товарища, Ванесса тихо посмеивалась в кулак, глядя на бешеное лицо Кадеры. Тевилдорм-призрак неодобрительно покачал головой, однако возражения не высказал. Для соблюдения формальностей было проведено голосование. 9 за, 1 против, 1 воздержался. Идлик легко запрыгнул в свободное кресло. «Кстати, серый плащ я носить не буду», — сообщил он.